С помощью длинного корня гоурметика прирастает к морскому дну, что является несомненным благом. Попробуйте-ка представить себе, что мог бы натворить такой платажер, будь у него возможность свободно передвигаться, например, в каком-нибудь густонаселенном портовом городе. Итак, я висел в воздухе. Черная лапа держала меня на весу над гигантской прожорливой пастью, точно так же, как пару минут назад я держал над ртом кисть аппетитного винограда. Подо мной зиял гигантский, отвратительный зев растения, и я видел, как в него ручьями течет жадная слюна. Зеленый, похожий на исполинского змея, язык тянулся из пасти ко мне. Меня достигло зловонное дыхание монстра от ядовитых газов, которого я чуть не лишился чувств. И тут, державшие меня за лапу тиски, начали подозрительно ослабевать. Еще мгновение они разжались, и я вверх тормашками ринулся вниз, прямиком в глотку коварного платажера. Говорят, что перед смертью в голове, словно кино, проносится вся твоя жизнь. В моем случае фильм получился короткометражный: карликовые пираты, химериады, волны болтушки, остров гурманов. Неужели это конец? Несомненно. Ведь я лечу вниз головой в глотку гигантского голодного платажера, у которого и в мыслях нет отказаться от лакомого кусочка. Удивительно, насколько четко воспринимается все вокруг в такие минуты. Я, например, сразу же обнаружил, что зубы растения находятся в плачевном, страшно запущенном состоянии. Поросшие водорослями и колониями ракушек, гнилые, покрытые толстым слоем слизистого налета, они источали тошнотворнейший запах, какой только можно себе представить. Мало того, в щелях между зубами красовались застрявшие там ребра акул, останки мелких китов, скелеты тюленей и морских котиков, заплывших, как видно, сюда по ошибке. А в самой глубине пасти я разглядел прогнившую деревянную лодку с двумя человеческими скелетами в ней. Не ускользнул от моего внимания и клокочущий пищевод, жадно ловящий свою добычу, чтобы отправить ее дальше в желудок. Мне даже удалось проанализировать различия между ситуацией, в которой я оказался теперь, и моей встречей с тираном-китом Рексом. Их оказалось три, а именно: кит чуть не проглотил меня чисто случайно, платажер же подло спланировал все с самого начала и отлично довел свою игру до конца. Потом в китовую пасть меня занесло вместе с водой, а сейчас я пикировал в глотку растения в свободном полете, и, наконец, здесь не было усов, за которые можно было бы ухватиться. Я закрыл глаза. Тут что-то крепко схватило меня за лапу, и я, перестав падать, повис в воздухе.